Глава 11. Бинго. Мы начали медленно пятиться от завала, ощетинившись стволами. Обломки начали вспучиваться быстрее, и, наконец, среди них появилась морда твари. Мы тут же по ней выстрелили, хотя уже в момент выстрела сообразили, что это агония. Монстр выглядел просто ужасно. Его морда больше не была коричневой, как раньше. Там, где торчали вылезшие из-под кожи кости, она была белой, в остальных местах красной от крови. Второй глаз, до которого я не успел добраться, тоже был выбит. Монстр открыл пасть, снова издал отрывок из своей странной песенки и замер, издохнув. Выскочило уведомление, и я лично рванул за трофеями. «Семен, давай быстро. Я поняла, что мне напоминает эта песенка». С тревожной интонацией в голосе произнесла Ютян. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. Коснулся морды твари, она исчезла, оставив три трофея. Мне пришлось постараться, чтобы, схватив их, акробатическим прыжком убраться с пришедшего тут же в движение завала. Ясное дело, из его центра исчезла туша весом в 10 тонн, и обломки строения снова пришли в движение. «Похоже на то, как киты между собой переговариваются», — сказала Ютян. «Что, если он звал на помощь других таких же тварей?» «А что б его?» — выругался я. «Бегом отсюда! Ищите другой провал, надо срочно прятаться». Только мы определились с направлением, как совершенно четко услышали в отдалении ту самую песенку, что недавно напевал убитый монстр. Похоже, Ютян оказалась права, и сюда движется очередной огромный монстр, родственник или друг убитого. Некропета у нас больше не было, поэтому, когда нашли подходящий с виду провал на соседней улице, вместо него на проверку я отправил вниз мини-дрон из скафандра. Ничего опасного не обнаружив, выбрал место для спуска и спрыгнул вниз сам. Быстро осмотрелся, в этот раз, похоже, я попал на подземную стоянку. Машин, ржавых и на сдутых колесах, было немного, и света поменьше, чем в торговом центре. Похоже, потолок здесь был попрочнее, и провалов много не было. «Прыгайте в точности туда, куда прыгал я сам», — сказал я. «Это единственное ровное место». «Ну, конечно, относительно ровное. Главное, что нет валяющихся булыжников, на которых можно сломать ногу. Скафандр отнюдь не все может самортизировать, хотя в этом плане...» Он был выше всех похвал. Еще бы. Наши скафандры, благодаря захвату военных баз, были не только одними из самых дорогих, что были вообще на рынке, но и неплохо прокачанными. Идем налево, там большая длинная лужа. Попытаемся сбить со следа тварь, если она пойдет по нему, — сказал я. Двигайтесь строго за мной. Я снова пошел впереди, тыча перед собой в воду прикладом ружья, чтобы никуда не провалиться. Не самый быстрый вариант, но я надеялся, что время у нас еще есть. Как ни удивительно, но когда спустя минуту нас атаковали, напали не на меня, хоть я и шел впереди. Обернувшись на крик, увидел, что скафандр Петьки в районе пояса обхватили три длинных светящихся в темноте розовым щупальца, пытаясь утащить его к стенке парковки. Ютян была ближе, поэтому среагировала первой. Один удар катаны, и все три щупальца оказались рассечены. Отрезанная часть щупалец упала со скафандра в воду, а основная часть совершенно беззвучно исчезла в воде. «Блин, ну не везет мне конкретно с этими щупальцами!» — пожаловался Петька, отпрыгнув, как и все остальные, подальше от опасной стены. «Скафандр пробит?» — спросил я коротко. «Нет, цел вроде», — успокоил он меня. В этот момент парковка содрогнулась. Шум донесся со стороны, с которой мы пришли. Несколько обломков рухнули на парковку. Мы замерли на месте, инстинктивно присев. Отойти мы успели от того места на сотни-полторы метров, и нас скрыли машины, так что видно нас оттуда не будет. Но и так было понятно, на что похожи звуки. Словно кто-то огромный проверяет, может ли он пролезть вслед за нами в провал. Парой секунд позже опасения подтвердились. Подземелье наполнилось грохотом рухнувших вниз камней, Затем мы услышали и знакомый шум тяжело спустившегося вниз огромного тела. Да, по нашему следу явно двигался приглашенный на охоту напарник убитого монстра. Мы по-прежнему не шевелились, пригнувшись, чтобы ржавые остовы машин были между нами и тварью. Скафандры по определению ничем пахнуть не могли, их поверхность самоочищалась от любого загрязнения на автомате. И следов наших точно не будет видно, они под водой. Главный вопрос, сработает или нет наша маскировка. Как именно эти монстры определяют, куда движутся те, кого они преследуют? Несколько секунд полной тишины, словно тварь даже и не шевелилась. А затем мы услышали шумное шлепанье огромных лап в нашем направлении. «Спокойно», — прошептала Ютян. «Сейчас я все поправлю». Спустя секунду около провала знатно рвануло. Наушники скафандров приглушили шум взрыва, поэтому мы услышали, как огромные лапы тут же зашлепали прочь от нас. «Жалко минус, зато отвлекли тварь от нашего направления», — прошептала Ютян. Такого указания, как оставить мину возле входа на парковку, я девушке не давал. «Молодец! Сама проявила инициативу и очень успешно». Похвалив Ютян, я приказал двигаться дальше по воде. От той стены, с которой атаковали щупальца Петьку, мы держались теперь подальше. Через два десятка метров мы наткнулись на винтовую лестницу из бетона, практически целую. И тут же тихонько, но шустро рванули по ней наверх. Пусть монстр возится внизу в поисках нас, а мы тем временем уйдем верхами. Винтовая лестница привела нас в полуподвальное помещение, частично обрушившееся, с выходом на улицу. Дрон опасности не показал, и мы тут же выбрались на солнышко. Слева увидели среди привычных развалин почти целое пятиэтажное здание с огромными колоннами. Скорее всего, какой-нибудь театр из старины, когда строили с огромным запасом прочности, поэтому он и уцелел в ходе Армагеддона. Рванули к нему, быстро нашли вход. Частично заваленные обломками других зданий, мраморные ступени привели нас в огромное фойе, в котором дальше было несколько больших арок с распахнутыми дверями-воротами. Не, ну точно что-то связанное с культурой или наукой, или, как вариант, какой-то дворец с залом для приемов. В холле было пусто и почти не было никаких обломков. Понятное дело, крыша была цела, рухнули внутрь только оконные рамы. «Ого!» — сказал Петька. «Сколько же тут павших сущностей!» «Сейчас разгуляюсь, не пугайтесь. Магии хватит призвать троих». Через секунду перед нами появились три некропета. Уже знакомая саблезубая белка, гибрид лебедя и ласки килограммов так на 40 и мохнатая хищная птица ростом по плечо Петьки с небольшими крыльями и длинными мускулистыми лапами. Но мне то, что произнес Петька, откровенно не понравилось. «С чего это вдруг тут полно павших сущностей?» Разумный ответ подразумевал, что тут часто убивают. «Все, разворачиваемся и уходим. Нужно другое убежище», — скомандовал я. Никаких вопросов не последовало. Видимо, тот же самый вопрос в той или иной степени возник у всех. Нужно было найти новое место, в котором можно будет спрятаться от жаждущего нашей крови огромного монстра. Но тут нас поторопили. Уйти тихо и мирно не получилось. На огромной скорости из всех трех внутренних арок холла выскочили и понеслись на нас саблезубые белки. По 5-6 штук из каждой. Бежать, подставив спины, не вариант. Они способны развить скорость раза в 3 большую, чем мы, и просто подерут нас со спины. Каждый из нас выстрелил по монстрам на автомате еще до того, как я успел приказать. Влево, прижались спинами к стене. Второй выстрел из дробовиков, когда приблизится. Затем готовимся к рукопашной. Выстрелы из дробовиков неизбежно привлекут к нам внимание все еще искавшего нас под землей огромного монстра. Но без них, боюсь, нас белки раздерут сразу. Придется делать приоритет реагирования поблизости опасности. Петьке по поводу его некропетов ничего не указывал. Он сам лучше сможет их использовать. Опыт у него огромный, учитывая, через что ему пришлось пройти в рамках получения специализации. Так оно и вышло. Саблезубые белки, объединившись в одну стаю в 10 метрах перед нами, тут же были встречены залпом из дробовиков, наполовину проредившим их ряды, после чего некропеты атаковали их с левого фланга, отвлекая на себя часть уцелевшей стаи. В итоге 3 мы завалили первым залпом из штатного оружия. Еще 6 вывели из строя дробовиками, 3 отвлеклись на некропетов, и нам пришлось иметь дело только с 4. При этом 2 монстра опрометчиво бросились на ютян, видимо, как на самую маленькую. Более глупого выбора они сделать не могли. 2 блеснула катана моей девушки, и 2 монстра рухнули на пол располовиненными. 2 оставшихся хищника напали на Серегу и Петьку. Сереге удалось сбить своего противника в полете прикладом. Приятно удивил своей реакцией. А Петька ожидаемо промазал и получил укус в ногу. В этот момент я подоспел с катаной. Честно говоря, больше всего боялся случайно зарубить Петьку, поэтому страховался как мог и отсек у хищника только задницу. Но этого вполне хватило, чтобы заставить его разжать клыки. В этот момент мимо меня со стороны некропетов пулей пролетел еще один хищник. С совершенно невероятной скоростью, километров этак в 90. Разгадка оказалась проста. Его как следует пнул некропет, похожий на страуса. После удара о стену добивать его не понадобилось. «Что-то легко», — сказал Серега и сглазил. Из 3 арок выплеснулась новая волна саблезубых белок. Справились мы с ней так же, как и с предыдущей, только уверенней. Опыт сказался. И некропеты снова показали себя достойно, в особенности тот же страус. На этот раз он запинал до смерти уже 2 нападающих. И все бы хорошо, но в этот момент мы почувствовали дрожь пола под ногами. Знакомое ощущение. Что оно означает, мы уже знали. «Нашумели, получаем», — пожал плечами я. «Раз из арок больше никто не выскакивает, будем надеяться, что там уже никого и нет. Бежим в центральную». Не дожидаясь появления огромного монстра в холле, мы рванули к арке. Каждый тащил в руках собранные с убитых саблезубых белок трофеи. Такие вещи, как сбор трофеев, мы уже делали на автомате. Приятно было, что с каждого монстра упало по 2 трофея. Видимо, сказалось численное преимущество нападавших. «Я оставлю 2 некропетов, пусть шумят в соседних арках и путают монстра», — предложил Петька на бегу. «Супер идея. Пошли саблезубую белку и страуса. Он ни в жизни их не догонит», — согласился я. Арка привела нас в длинный коридор, потихоньку уходящий влево. Коридор был внутренним, поэтому мусора в нем было еще меньше, но и освещения тоже не было. Пришлось врубить прожектора на скафандрах. Вещь чрезвычайно демаскирующая, но куда ж деваться в такой ситуации? В конце коридора оказалась узкая бетонная лестница, ведущая вверх и вниз. «Черта с 2, она выдержит 10 тонн, — довольно сказал я. — Бегом наверх!» Через 4 пролета мы оказались перед выходом на крышу. Сломав замок, выскочили на нее. Огромная плоская бетонная крыша была пустынна, и с нее открывался чудесный вид на город, поскольку возвышалась она над землей на 20 метров. Тут нам уже мог угрожать только кто-то с крыльями. Или относительно мелкий, способный пробраться вслед за нами по узкой лестнице. «Ложимся на бетон и не отсвечиваем», — приказал я. «Не хочется проверять, кто из местных умеет летать». «Я совершенно не против, если мы тут до конца оставшегося времени в данже просидим». «Как-то тут дискомфортно», — сказал Петька. «Звучит как план», — согласился я. Не были против и Серега с Ютян. Все достаточно набегались по подземельям, насражались с монстрами и в новый бой не рвались. Налицо были и шкурные соображения. Трофеев набрали неплохо, и не хотелось их лишиться, погибнув в новой стычке. Так мы и просидели до конца нашего времени в данже. Огромный монстр таки смог нас найти минут за 5 до того, как время истекло. Но, как я и ожидал, узкая бетонная лестница под такой огромной тушей обрушилась. Побесновавшись несколько минут внизу, монстр удалился по своим делам, позволив нам провести последние мгновения в данже в тишине и покое. Ну, я бы не сказал, что тут было проще, чем в моем данже повышенной сложности в прошлый раз, сказал Серега, когда нас выкинуло из данжа. «Видишь необходимость в новом скафандре для меня?» — спросил Петька. «Нет. Вот в том-то и разница». Подвели итоги. Данж нас неплохо встряхнул, но действовали мы правильно и отделались одним небольшим ранением. Скафандр, укушенного монстром Петьки, немного все же пострадал, но дырки были небольшие, и он без проблем восстановился. Самый ценный лут, конечно, выпал с огромного монстра, а именно навык «Выносливость новичок». Скорость восстановления после сильного утомления увеличивается на 10%. Магическое заклинание «Виртуальная копия» позволяет скопировать и воспроизвести в другом месте точную виртуальную копию определенной местности во всем, что на ней было в момент копирования. Размер копии, точность воспроизведения и время существования зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. И мультиартефакт. Рассеиватель, любительский уровень, потенциал грейда до ранга метр. Искажающая способность 4 квадратных метра. Время функционирования 5 минут в час. Естественно, наибольший интерес вызвал мультиартефакт. Из его описания ничего понятно не было, поэтому провели испытания. Оказалось, что небольшой прибор способен давать экран, за которым можно прятаться. При этом он рассеивал в пространстве все виды излучения тех, кто за ним прятался. Мы включили прибор, залезли за экран втроем, и Серега сказал, что мы словно пропали в коридоре корабля. Вместо нас прибор спроецировал такой же пустой участок коридора, что и по бокам. Короче, эффективная шапка-невидимка для небольшой группы. При этом Серега пытался использовать разные датчики на своем скафандре, но так и не смог пробить маскировку экрана. Все полученные призы, включая заряды, разыграли в лотерею. Мультиартефакт достался Ютиан, заклинание Петьки, навык Сереги. Я не расстраивался, что мне ничего не выпало. Пока что самые опасные приключения у нас были в группе, так что так или иначе, неважно, у кого будут эти трофеи. Использовать их будем для блага всей нашей небольшой группы. Лететь по червоточине еще было долго, спать не хотелось. Приняли решение, что каждый отправится в свою фракцию на полигон для занятий с инструкторами. Занятия с ними, конечно, обходились недешево, но стоили того. То 1% по одной из характеристик подтянешь, то по другой. Проценты эти шли, как мы уточнили, к базовой основе, то есть при прокачке характеристики до нескольких десятков пунктов давали мультипликационный эффект. За 2 с небольшим часа я успел поработать с 2 разными инструкторами. Подкачал реакцию и скорость, самые важные характеристики для меня сейчас. Довольный, вышел из игры. У нас все было штатно. Большинство членов отряда, кроме пилотов, спали или были в игре. Долгие путешествия в космосе имели свои плюсы. После следующей червоточины мы уже активированных ракет не оставляли. Решили, что нас никто точно не преследует. Более того, всплыла мысль, которая в горячке ухода от погони нами не была осмыслена. А что, если через ту червоточину, возле которой мы оставили ракеты, пройдут другие корабли, которые вообще к нашей маленькой войне не причастны?